Глава 37. Рома. В одном из самых модных в этом сезоне ресторанов Москвы шумно и пахнет жжёным. Только что с огненными фонтанами и тортом поздравляли с днем рождения одного известного телеведущего. «Ром, стейк прожаренный? Тебе нравится, милый?» — спрашивает Ильяна и без лишних разговоров отбирает у меня вилку. «Нормальный». Откинувшись на спинку стула, стискиваю челюсть. Подцепляет говядину и отправляет себе в рот, смыкая ярко-красные, ровно обведенные губы. Закатывает глаза от удовольствия. «Это вкусно, любимый». Дышу через раз от злости. Переигрывает пиздец. Ей бы в дешевые сериалы. Нафига с этой музыкой связалась? Штыренная Дороти, активно жуя ярко-розовую жвачку, понимающе улыбается и обнимает Элтона. Узкая ладонь ныряет под воротник рубашки и тискает перекачанную грудь. Это, в принципе, первые американцы, с которыми мне довелось пообщаться лично, поэтому смотрю на них, как на грёбаных инопланетян. Выглядят реально как сверхлюди. Глянцевая загорелая кожа, белоснежные зубы и импланты, волосы с неестественным блеском и брендовая безвкусная одежда. Усмехнувшись, пью колу из стеклянной бутылки. Они, конечно, парочка отпад. Два раза уже потрахались в туалете. Ни за что бы не поверил, если бы не увидел сам. Решил сходить отлить, а там наши американцы в позе развороченного гамбургера со спущенными трусами и штанами. Извинился, вышел. И как ни в чем не бывало. Фрики вернулись за стол, улыбаются, бухают. В зале становится шумно. Я оглядываюсь на забурившуюся в ресторан толпу молодежи. Явно не бедные, учитывая уровень заведения, которое выбрал Арчи для встречи с гостями. Девчонки снимают верхнюю одежду, стряхивая мокрый снег. Галдят, как чайки. Парни обмениваются рукопожатиями. В Москве сегодня что-то типа ночи музеев. В городе много иностранцев и туристов, потому что в Третьяковке выставка мирового масштаба. Смотрю на часы. Время пока есть. «Готовишься, Гайка?» Пишу жене, которую сам отвез в дом фотографии. «Ага, волнуюсь, Ром, сильно. Все хорошо будет, я тебя люблю. Ты приедешь?» «Да, но пока занят. Буду позже». «Иля, Роман, у вас эксклюзивные отношения?» Интересуется Дороти по-американски, широко при этом улыбаясь. Ильяна кидает на меня слегка растерянный взгляд. Она не очень понимает английский язык, чувствует себя неуверенно. Подтянув блестящее платье из латекса, все время пытающееся соскользнуть с груди из-за отсутствия лямок, хватает бокал с апиролем и жадно пьет, оставляя ответ за мной. «В каком смысле?» Доброжелательно уточняю. «Эксклюзив — это когда вы только вдвоем, объясняет Элтон. «Значит, не допускаете третьих партнеров, измены, свинга. Мы с Дори сторонники неэксклюзивных отношений. Любим пощекотать друг другу нервы. Часто посещаем кинки-пати. Это помогает расширить собственные границы и больше узнать партнера. Если вы понимаете, о чем я». «Конечно, понимаю». «Пиздец, извращенцы драные». «Нет, у нас эксклюзив». «Этого еще не хватало». «Да, да». Наконец-то доходит и до молекулы. «Эксклюзив, никаких кинки-пати». «Оу, эксклюзив, это же не модно». «Абсолютно несовременно». Вторит Дороти, тряся пальцами, будто представляет что-то мерзкое. «Как вы можете почувствовать этот мир, если спите только друг с другом? Вселенная многообразна. Человек счастлив только, когда исследует грани собственных ощущений». Они улыбаются друг другу. В Голливуде при условии эксклюзивности пары уже не попасть ни на одну более или менее приличную вечеринку. Только свободное поведение и современность взглядов. Вы слышали про Пи Диди? Это у которого 100 литров массажного масла нашли? Включается Ильяна, кое-как подбирая слова. Американцы смеются. Его вечеринки самые известные. Это бывает очень горячо. Абсолютно не смущаясь, произносит Дороти. «Очень, очень горячо», — подтверждает ее муж. Мы с Ильяной переглядываемся. Щеки у рыжей чуть краснеют, глаза загораются. Арчи расслабленно покуривает кальян и наблюдает за нами. Практически не вступает в диалог. Полдня мы катались по Москве, сменяя локации и записывая короткие видео. Красная площадь, Зарядье, Воробьёвы горы, Сити. Делали фото, тут же публикуя их на свои страницы и ставя отметки геолокации. Самые оголтелые фанатки оперативно создали закрытые каналы, отслеживали наши перемещения. Кое-кто преследовал по пятам. Здесь мы оказались договорившись, что не будем рассекречиваться, чтобы больше не нашли. Через 3 часа старт продаж. Через 3 часа все решится. И закончится, я надеюсь. «Арчи», — обращается к продюсеру Элтон. «Да. А в Москве есть что-то похожее? Закрытые вечеринки для своих. Можешь организовать нам с Дороти отдых? Мы хорошо заплатим». «Зачем же платить? Вы наши гости», — выхватывает из кармана телефон Арчи. «Сейчас договоримся. Знаю одно такое местечко. Но попасть можно только с разрешения хозяина. Никаких клубных карт». Пока все обмениваются любезностями, набираю Антохи. Телефон недоступен. В мессенджерах был в последний раз 4 дня назад. Все это напрягает. Вроде как мы в ответе за тех, кого приручили. Но он отдельный человек со своими мыслями и целями. «Ты с нами, Ром?» Ильяна касается стрелки на брюках. Постоянно так делает, выводит. Но я не ведусь. Отпрыгивающую в сторону кисейную барышню из себя не корчу. Просто игнорирую ее прикосновение. «Куда?» Запариваюсь. «На закрытую вечеринку. Кинки, шибари. Слышала о таком когда-нибудь?» «Возможно. Я сама никогда не была. Тараторит. Но уж очень интересно посмотреть, что там и как. Тем более с американцами подольше затусить. Моя помощница сказала, после их отметки на меня 3000 человек с иностранными аккаунтами подписались. Ты не смотрел свой прирост?» «Нет». Она смеется. «Легко так, ненавязчиво. Тебе, наверное, надо у Наташи отпроситься». «В смысле?» «Ну, на вечеринку», — играет глазами. «Я не собираюсь там ни в чем участвовать. Зачем отпрашиваться?» «А смотреть, типа, можно», — смеется звонко. «У меня мужа не было, я не знаю, как там у вас в браке». «Нормально у нас. Полное доверие». «Окей, Ром, тогда едем?» Задумавшись, растираю лицо ладонями. «День сегодня важный. Тем более люди, говорят, подписываются. Завтра зашлю деньги на расчетный счет Гафта и пошлю их всех нахуй». «Долго думаешь, Березовский?» Крутя тонкую ножку бокала, подначивает Ильяна. «Всё-таки у жены спросишь, да? Боишься сковородкой получить?» «Ничего я не боюсь». Ровно произношу. «Поехали». Рассчитавшись за стол, прячу бумажник в карман и натягиваю утеплённый бомбер. Молекула хватает длинный кожаный плащ и ждет, глазами указывая, чтобы поухаживал. Скрипя зубами, помогаю. Элтон в мохнатой шапке и Дороти в соболиной шубе выглядят максимально нелепо. Специально нанятая охрана провожает их до микроавтобуса, а мы садимся в Мерседес. «Нахрен нам сдалась эта вечеринка?» Тут же спрашиваю у Арчи. «Ты ведь все слышал, Кей захотели. Опять я виноват?» «Не виноват». Мы несемся по вечерней Москве, следуя за микроавтобусом с проблесковыми маячками, невзирая на пробки и перекрытие дорог. Все дальше уносясь от дома фотографии. «Я успею», — успокаиваю себя. «А завтра все закончится». «Телефоны в клубе надо будет сдать», — предупреждает Арчи. «Такие правила, Ром. Позвони сразу, куда хочешь. Я максимум на час». Сообщаю, заходя в список контактов. «Кстати, ты не знаешь, куда Антоха пропал?» В салоне создается тишина. Вячеслав смотрит на меня через зеркало. «Пиздец, ты ничего не знаешь?» Арчи круто разворачивается и тоже уставляется на меня. «Я думал, ты поэтому такой неадекватный сегодня». «Я неадекватный? И чего я не знаю?» Ильяна будто бы вжимается в сиденье. Забираю айфон. В груди что-то обрывается, когда слышу знакомый, веселый голос Антохи и вижу его на видео.